так и планировалось. Они для боевых действий в черте города или из засады. Дальнобойность нашим пушкам не нужна. Понятно. Мы провели испытания. Залп картечью не уступает обычной пушке. Только ядро летит не так далеко. Нам не придется штурмовать крепостные стены. Требуется разогнать защитников города. Хорошая идея. Они в два раза легче. И лафет легко собрать. Для десанта весьма удобны. Сколько пушек получили? 16 пушек. Полностью сформировали 4 батареи. Спасибо, господа, вы разъяснили все вопросы. Братья ожидали новых сведений от Мгикасо. Но негритянский вождь не сообщил даже предполагаемого дня возвращения своих людей. Снова вернулись к кладоискательству. Чернокожие водолазы уже подняли корабль и притащили его под разгрузку к причалам деревни. Более того, водолазное дело им понравилось. В результате добровольной инициативы были подняты еще 2 торговых корабля. Сама работа вышла несложной. В обоих случаях привезли бочки с сахаром и цветные металлы. Водолазы отработали надежную схему. Сначала сняли пушки, затем с помощью наполненных воздухом мешков подняли наверх бочки с сахаром. Следом всплыли и сами корабли. С возвращением братьев негры показали особую находку. Галеон лежал на грунте недалеко от острова Большая Ящерица. Водолазы утверждали, корабль полон золота. Вова и Саша промерили глубины и задумались. Палуба галеона находилась на глубине 8 метров. С их снаряжением опускаться глубже 10 метров опасно для жизни. Если водолазы утверждают, что корабль полон золота, то надо попытаться его поднять. Братья отправились надевать водолазное снаряжение в сопровождении 3 негров. По заранее закрепленному проводнику спустились на палубу галеона. Свинцовые подошвы, пугая стайки рыб, гулко топали по деревянной палубе. Оба люка на артиллерийскую палубу оказались открыты. Судя по следам, их открыли совсем недавно. Значит, это работа водолазов. Осторожно заглянули вниз. Увидели черные зевы открытых люков с артиллерийской палубы в трюм. Еще можно спуститься палубой ниже, но дальше нельзя. Негры знаками предложили следовать за ними. Если зовут, надо идти. Спустились на артиллерийскую палубу, где увидели натянутый трос. Черные водолазы здесь основательно поработали. В потемках, держась руками за трос, пошли вперед. У люка в трюм их уже ждали. У одного из водолазов в руках был шест с подобием грабель на конце. Саша взял в руки шест и принялся шарить в трюме. Почти сразу наткнулся на препятствие, завозился, пытаясь захватить невидимый груз. Наконец подцепил и осторожно вытащил. В тусклом свете отчетливо просматривался слиток золота. Затем осторожно прошли вдоль борта и сосчитали пушки. 26 орудий вдоль одного борта. Галеон на 52 пушки. Нестандартное вооружение может принадлежать только Золотому флоту. Осторожно вернулись на палубу и поднялись на поверхность. Надо думать. Выуживать слитки поштучно. Можно до бесконечности. Единственный путь – это поднять весь галеон. Но как? Дабы не терять времени, начали с подъема пушек. Этот этап надо пройти в любом случае. Братья задумались. Что ты читал о подъеме кораблей? Пару обычных книг. Ничего особенного, что могло бы помочь. Ты сам много читал про затонувшие испанские галеоны с золотом. Такая же муть. Написано интересно, но для нас неприемлемо. Рассказывай, вдруг выглянет умная мысль. Когда испанцы решили поднимать золото с затонувших галеонов, сначала применяли водолазный колокол. Ныряльщики из колокола в галеон и обратно? Именно так. Полгода на один галеон, пока тот сам не всплывет. Хилая мысль, нам такое не подходит. Затем придумали подобие водолазного шлема. На голову надевали деревянный бочонок со стеклом. Уже был шланг и воздушный насос. Стремно, так и погибнуть недолго. Наоборот, надежнее колокола. Лямки, подмышки, на ногах груз. Легко освободиться и вынырнуть. Это похоже на снаряжение современных ныряльщиков. Да, снаряжение дайвера-туриста для глубин на 1 метр. Но это проблемы Карибского моря. Не густо. Выдумай еще мысль. Дальше неинтересно. Поднимая золото погибших галеонов, испанцы додумались при постройке делить трюм на несколько водонепроницаемых отсеков. Это я знаю. Потом научились математически рассчитывать непотопляемость. Все не то, что нам надо. Рядом с их катамараном забурлила вода. На поверхности моря появились 2 кожаных мешка. Под ними на тросах висела пушка. «А если так попробовать?» — Вова показал на мешки. «Ты с ума сошел? Какое водоизмещение у галеона?» «Серийного производства в Испании нет. По нашим с тобой наблюдениям, до 2000 тонн. Где ты возьмешь 2000 мешков? К чему ты эти мешки привяжешь? Между прочим, 1000 мешков у нас уже есть. Внимательнее надо быть. Предлагаешь ради галеона зарезать еще 1000 свиней и коров? Для начала стоит узнать, сколько скотины ежедневно забивают на острове. Мы даже не имеем понятия, сколько на острове скотины. Я не знаю, сколько у нас скота. Все равно надо искать другое решение. Братья перебрались на свою яхту. Подъем пушек с затонувшего корабля займет не 1 день. Вернулись на остров. Для начала надо проверить свои возможности по заготовке шкур. Решение пришло неожиданно, во время церемонии открытия своего банка. Изначально братья хотели создать обычное хранилище для чужих денег. Нечто среднее между камерой хранения и залами для банковских ячеек. Попутно в подвалах хранить собственные капиталы. Собственно, в банк эта идея превратилась с подачи губернатора. Сами новоявленные банкиры в сути финансового бизнеса ничего не понимали. Их знания ограничивались только тем, что банк дает в долг 1000 рублей, а возвращать приходится 5000. Но если губернатор подписал бумаги на банк, пусть будет банк. Последовало торжественное открытие, затем обязательный фуршет со сладким испанским вином, фруктами и сладкими булочками. Гости отведали первые плоды бананов. Спасибо неграм, откуда-то привезли банановые пальмы. С их слов выходило, что банановые пальмы растут только в Африке. Во время церемонии открытия господа Сплитхов и Хапак вручили близнецам их собственные сундуки. Тем самым хозяева банка становились и первыми клиентами. «Я придумал», — Саша толкнул брата локтем. Когда гости поели, попили и разошлись по своим домам, Саша повел брата на склады, в отсек старого корабельного имущества. Прошли между бухт с такелажными тросами, различными канатами и кучами блоков. «Смотри», — он указал на горы старых парусов. «Действительно, все очень просто. Сошьем мешки и промажем рыбьим клеем или жиром. Причем заранее сможем рассчитать подъемную силу. Только приблизительно, но в любом случае лучше, чем никак. Надо звать капитана Эрлиха Ван Дейка и генерала. Зачем? Отправим в набег. Нам не успеть и здесь, и там. Близнецы послали шхуну с письмом для капитана Эрлиха Ван Дейка, а сами отправились в негритянскую деревню, в которой всегда находили помощь и поддержку для решения своих необычных дел. И на этот раз Мгикаса без лишних вопросов приказал женщинам разобрать привезенные паруса и сесть за работу. Шхуна с капитаном Ван Дейком вернулась через 5 дней. Братья собрали военный совет в кавычках и поставили задачу одновременный налет сразу на три города в Новой Испании. В набег взять 20 кораблей и 4 шхуны. Десант высаживать с пушками, которые нужны только для тренировки. В каждом из портов не более 150 испанских солдат. Больших запасов золота и серебра нет, поэтому налет сразу на три места. Целью являются города Лимон, Сан-Хуан-дель-Норте и Рио-Гранде. У вас имеются схемы расположения пушек и примерные планы гавани и строений? – спросил Ван Дейк. Держите, здесь вся необходимая информация в двух экземплярах. Половина вам, половина нам. Общее руководство за капитаном Ван Дейком. По какой причине вы не идете с нами? Неотложные дела в Нассау продержат нас не менее 2 недель, а через месяц придет Золотой флот. После ухода Золотого флота набеги на города теряют смысл. Денег наберем не больше, чем с захвата обычного корабля. «Когда уходим в набег?» – спросил генерал. «По готовности. Старайтесь не затягивать время. Впереди еще 2 набега».